Вдруг принесли телеграмму. Картина «Завод у реки» получила премию. Пришла газета, в которой был снимок с картиной и большая статья. В статье Андрея называли «молодой талантливый художник». Старик Веденеев созвал гостей на большую выпивку. Такого праздника в доме не было со дня свадьбы Павла. Праздник был испорчен Нонной. Она опоздала, и Андрей сидел скучный, как день осенний. Наконец она явилась, и надо было видеть, как взошло солнышко, как Андрей стал говорить, двигаться, смеяться. Этого вечера Никита Трофимович не простил Нонне. А Нонна опоздала, потому что ее задержали на заводе. Задержал разговор. Один из тех разговоров, которыми отмечаются этапные пункты судьбы. Утром она сдала чертежи приспособлений для обработки деталей мотопилы. Мотопила — это было новое детище завода, детище главного конструктора. После работы главный конструктор вдруг вызвал Нонну. «Неужели что-нибудь напутала?» — подумала она. Главный конструктор был тогда еще здоров и сидел в заводоуправлении. Она сейчас же пришла к нему. «Садитесь», — сказал он. «Я хотел поговорить с вами о вашем будущем. Вы как, серьезно собрались посвятить себя технике?» «Я не понимаю», — сказала она, — «что вы имеете в виду? Что для вас машины? Страничка биографии или жизненная программа?» Она улыбнулась его высокопарности. «Я не думала об этом». «Ну да», — сказал он сердцем. «Сегодня вы подаете надежды, а завтра уйдете в декретный отпуск, а потом у ребенка коклюш, корь, всякое там, как оно называется, и вы бросаете работу. Сколько раз я это видел?» «Собственно, какое отношение все это имеет к ней?» «Вот я и хочу знать, у вас это всерьез или от нечего делать?» «Мне казалось», — сказала Нонна холодно, «что я достаточно серьезно отношусь к моим обязанностям». «Не то слово», — сказал он. «Обязанность — не то слово. Наше дело, как всякое искусство, требует жреческого служения». Пожалуй, она готова согласиться с ним. Что такое настоящий конструктор? Он должен быть металловедом, механиком, моделистом, литейщиком. Должен знать термообработку, электросварку, инструмент. И быть художником. Обязательно быть художником. Науки конструирования нет, как нет рецепта, как написать «Войну и мир». Мы идем дорогами творцов. Разговор становился интересным. «Художник, — сказал главный конструктор, — это человек, обладающий чувством прекрасного. Конструктор машин должен обладать чувством прекрасного. Ощущение меры, формы, габаритов мне необходимо не меньше, чем Рафаэлю». Нонна вспомнила свое первое приспособление. «Чувство изящного развивается, — сказал главный конструктор. — Оно приходит с опытом. При одном условии, если посвятить себя своей специальности полностью. Я видел вашу последнюю работу. Мне рассказывали, что вы быстро поднялись и пошли вверх. Я вам предлагаю работу в моем отделе». Нонна молчала, опустив глаза. «Вы согласны?» «Это так неожиданно», — сказала она. «Вам что же, технология больше по душе?» Она уже привыкла работать у главного технолога, и о ней там сложилось мнение, которым она дорожила. Здесь ей придется заново завоевывать себе место. Кроме того, о неуживчивости главного конструктора ходит столько разговоров. «Вы не понимаете себя», — сказал главный конструктор. «У вас способности. Вы их разовьете, работая в моем отделе. У вас живая мысль. Я предлагаю вам лучшее, что вы могли пожелать для себя. Идите, подумайте, завтра утром скажете ответ». Вот почему Нонна опоздала на веденеевский пир. И на пиру она сидела задумчивая, все решала, переходить к главному конструктору или нет. Утром она позвонила ему и сказала, что согласна. Вот так обстояли у Нонны дела накануне войны. Уходя из дома, Андрей сказал отцу: «Дай мне слово, что она будет жить здесь, пока сама не захочет уйти». «Хорошо», — сказал старик Веденеев. «Что бы со мной ни случилось», — сказал Андрей.